Вот так вот братьям поручили такую тему, но не хотелось бы, конечно, на эти темы иметь беседы. Есть много хороших тем, есть много прекрасных тем, но приходится, друзья, говорить о болезнях, потому что время такое подходит уже ближе Господь, ближе Он желает и к нашим сердцам быть, но есть князь века сего, который желает, чтобы эта встреча с Богом, она не осуществлялась, не осуществлялась. Я прочитаю место в Писании, это первое послание Петра, первая глава с 15 стиха. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Посмотрите, друзья, наш Господь святой, святой. Соответственно, дети Его, они должны стремиться к той же святости, к той же святости. Вот эти слова, они раскрывают эту особенность нашего Господа. Он желает, чтобы мы следили за собой и стремились к этой чистоте. Стремились к этой чистоте. И вот, как я и прочитал ранее, «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Конечно же, очень легко было бы вести беседу, когда бы, ну, допустим, в Писании было написано про телевизоры. Ну, так взял сестре, прочитал про телевизоры, ей понятно, не надо смотреть. Про компьютер прочитать, или про телефоны, или про курение. Вот было бы тут все вот так вот по полочкам расписано, и тогда было бы все ясно, было бы все ясно. Но, друзья мои, вот читая это место Священного Писания о святости, уже Дух Святой, которым мы запечатлены, Он должен, и Он обязан, и Он и показывает нам ту предосторожность, к которой мы должны соприкасаться с определенными предметами века сего. Ведь посмотрите, ведь умыслы врага душ человеческих, они небезызвестны. Об этих умыслах мы уже начинаем встречать на первых страницах Священного Писания. На первых страницах книга «Начал», книга «Бытие», когда змей начал беседу с Евой, начал эту беседу. Все было бы хорошо, дорогие братья и сестры, какая была прекрасная гармония взаимосвязи Адама и Евы с Богом. Был мир и покой. Но вот змей, вот причина в змее. Но вся ли эта причина лишь в нем? Нам иногда склонны, бывает, беседуешь, но с душами, говорят, да, это меня сатана попутал, а это он меня на это подтолкнул. Но, друзья, не все ему надо присваивать, не все. Есть два врага, которые постоянно мы имеем с ними борьбу. Первый – это сатана, противник Господа, и второй – это наша плоть. Это наша плоть. Это два противника, которые постоянно желают опустошить нас, чтобы мы не достигли той святости, о которой Господь нам говорит. И вот в беседах много видим, что многим, во многом удается плоти вот так вот колебать души, во многом удается опустошать. Ведь сколько Господь нам дал силы, друзья мои, чтобы мы были плодоносными и полезными для созидания церкви, для служения. Но бывает, когда соприкасаемся с некоторыми атрибутами этого мира, мы становимся просто бездейственными, мы просто опустошенными становимся. Итак, о первой причине я не сразу перейду к компьютеру, не совсем к нему хочется сразу переходить, но первая причина какая, друзья? Следы врага сатаны, они везде видны, если мы внимательны очень в то, что нас окружает, очень внимательны, то мы видим, что он не стесняется оставлять свои следы и свои метки о своем присутствии, о своем присутствии. Даже можно посмотреть и по одеждам, что много, в основном это удар идет по молодежи, основной удар по молодежи идет. И вот одежда, если мы заметим, будем внимательны. Я только штришки такие буду говорить. Может, вы все это знаете, но хотелось просто как-то выправить в одну линию. Смотрите, одежда, да, мы смотрим, так, когда и деткам выбираем, смотрим, там то паучок, там, да, пауков много развелось, очень много развелось их. В одеждах они везде, паутины везде развелись, прямо вот какое-то царство такое паучье. Вот, много из движений молодежи этого мира, это для них символики являются, это их поклонение, это их боги. И эти боги требуют, чтобы это поклонение было именно в их сути, в их сути. А эти боги, которые Бог говорит, по сути, не боги, они отражают нашу плоть, греховную плоть. Потому что мир засиждется на трех основных китах, которые совращают мир. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейской. Вот они и боги, они является совокупностью. Одному Богу нужно приносить только вот развратное надо приносить. Вот Астарты, помним, да? Молох это приносили в жертву детей ему. Каждый этот Бог требовал особого поклонения, но они были отражением греховной плотской сущности человека. И было очень удобно им служить. И очень приятно. И Бог удивлялся и говорил, но вот кто из народа, из народов оставил бы своего Бога? А вот Израиль оставил. Что за причина такая? Почему? Но так это же другие боги, а этот Бог требует святости. Ведь плясать около золотого тельца можно сколько угодно. Он ничего тебе в ответ не скажет, потому что это произведение рук людей, которые сбунтовались против Бога. И смотрите, как они оперативно и быстро все организовали и сделали. Потому что это отражение их плоти, друзья мои. А к этому Богу просто так не подойдешь. Он есть огонь поедающий, взыскивающий за грехи. И здесь страшно. Там удобней, а здесь страшно. И вот, друзья мои, посмотрите. Если начинать уже подходить к компьютеру, мы вот такую заметим, следы остаются. Я помню на работе, когда нам поставили компьютер, поставили его мне. Вот, подходит начальник и говорит, ну что, зверь-машина? Но для него это просто слова. А мы понимаем, что даже и вся реклама, она зиждется на том, что вот зверь-машина, вот дьявол скорости. Посмотрите. Это все нормально для них, но для Дитя Божие должно быть понятно, что закладывается в эти слова. Сатана не стесняется следы оставлять, нисколько не стесняется. Когда впервые появился интернет, то первой символикой его был паук, паутинка. Ну, смешно, и вроде бы, вы знаете, нисколько даже человек не определяет на это внимание, но это следы, друзья, следы, его следы. Я так вот понимаю, что ну, само вот иметь компьютер вообще, это грех или не грех, как вы думаете? Здесь у нас возникают такие вопросы, вроде бы и да, вроде бы и нет. Как-то вот раздваиваешься, да? Но если сказать про магнитофон, это грех или не грех? Здесь как-то более мы можем твердо сказать, что вроде бы не грех. А мобильный телефон, это грех иметь или не грех? А? Но тоже вот как-то плавать начинаем. Вроде бы и нормально, а вроде бы сколько бывает неприятностей. Я вам скажу, что эти предметы, они могут быть нормальными, нормальными. Но мы сами их можем заставить служить ко греху. Они могут быть предметами, которые будут нас вводить в грех. Что значит? А то, что у меня на сердце, я туда буду вкладывать. Я буду этим жить. Магнитофон можем поставить и послушать христианское пение. И этой же рукой мы можем положить туда кассету с каким-нибудь мирским исполнением. Компьютер я могу использовать для созидания, для работы. И в то же время я могу его использовать на уничтожение и опустошение своей души. И получается, друзья мои, посмотрите, если смотреть в Ветхом Завете, там не было ни компьютеров, да, не было ни телефонов, и грех поражал народ. поражал народ. Так суть в чем? Суть в том, что закладывает мир, и это отражается на всех предметах, которые мы используем, которых мы используем. И порой мы становимся независимо сами, иногда переносчиками этой болезни, не осознавая этого. Небольшой пример. Когда Господь показывает нам на странице Священного Писания именно вот что творилось в Эдемском саду, мы заметим такое, что змей начал разговаривать с Евой. Этот разговор он с ней завел. Она могла бы пройти, друзья, могла бы не обратить на это внимания, но она остановилась и завязалась эта беседа. Это очень нужна эта остановка, друзья, для сатаны. Когда мы и в духовной жизни, мы останавливаемся, и это почти для нас гибель, если эта остановка на пути Божьем произойдет, потому что этой остановкой пользуется враг. Эта остановка произошла, пошла беседа и разговор, долгий, может быть, разговор. Но смотрите, змей убедил его. А в чем он убедил? Он ее убедил о том, что вот не страшно то, что ты можешь сейчас приступить в волю Бога, не страшно. Что наоборот, вы станете еще лучше, еще лучше. Смотрите, с компьютеризацией что-то лучше стало. Я даже иногда удивлялся, когда, допустим, в социальное туда приходишь, там они что-то там на компьютере делают, внесли мои данные, какие-то данные. Я говорю, ну и когда прийти? Они говорят, на следующей неделе. А почему? Ну, пока данные пойдут туда, пока оттуда, пока подпишут. Я говорю, а зачем вам тогда компьютер нужен? Зачем он нужен? Люди умнее не стали. Менеджера берут одного на работу и задают ему вопрос, при мне задают вопрос, ему говорят, как у тебя с русским языком? Он говорит, ну так, средне. Ну а как ты думаешь вообще с людьми общаться? А у меня есть программа Word, но она сама там исправляет ошибки. То есть люди стали очень зависимы от всей этой электроники, очень зависимы стали. И вот смотрите, идет сатана, разговаривает с Евой, убеждает ее, разрушает в ней страх пред Богом, разрушает в ней доверие к Слову Божьему. И она уже идет куда? Она уже встречается с Адамом, и она уже дает Адаму, Адам это вкушает. И получается, что от одного вот этой остановочки пострадали два человека. А их и всего-то было двое. Два человека пострадали. Обратно смотрим. Когда Бог спрашивает, не ел ли ты от плода, да? Адам как отвечает? Это змей, который соблазнил Еву. Это он сделал? Нет. Обратная реакция какая? Это Ева сделала, да? То есть смотрите, что происходит. Иногда мы сами становимся переносчиками. Я залез в интернет, посмотрел, как тут здорово, хорошо, передал ближнему своему, тот тоже туда влез. И вот пошла вот эта цепочка. Конечно, если начать ее от обратного, мы придем к сатане. Обязательно. Это его вотчина. Придем. Но посмотрите, сколько душ стало гибнуть. А мы не замечаем этого. Порой собственными руками мы начинаем разрушать это дело Божье. И происходит что? Вот братья, сестры, способные для того, чтобы принести плод, добрый плод, они сидят в страхе и не могут ничего сделать, потому что совесть порой мучит, а порой охлаждение происходит. Происходит это охлаждение, и они становятся просто безучастными в жизни церкви. Итак, интернет. Интернет в себя, друзья мои, вбирает всю информацию на земле. Всю информацию. От и до. В ней и хорошее, и плохое. И она вперемешку. Чтобы найти что-то хорошее, ты обязательно испачкаешься в что-то плохое. Я повторюсь, один раз мне приходилось долго объяснять одной душе, но вот этим примером, ну, как-то она убедилась. Я представь себе, ему говорю, мусорное ведро или даже помойку, в которую бросают и ненужные вещи, и пищевые отходы, и все. И вдруг ты для себя увидел там что-то для тебя нужное и полез туда. Ты каким оттуда вылезешь? Чистым? Грязным. Но ты достал ее, да, но ты испачкался. Интернет то же самое. Невозможно, друзья, найти что-то доброе, не испачкавшись. Невозможно это сделать. Она очень манит, потому что сегодня нынешняя молодежь, как она готовится в училищах, как она готовится к экзаменам. Задают тему, залез в интернет, нашел, чуть-чуть обработал, распечатал, все пошел. Все пошел, сделал. Время свободное, все свободно, хорошо. Но когда он это делал, он соприкасался с грязью, с мерзостью. В интернете есть такая особенность, друзья, это спам. Это такие вот сообщения возникают в виде картинок, в виде информации, которые возникают, хочешь ты или не хочешь, ты появляются. Они несут информацию, там, приглашаются на работу, допустим, или о рекламе что-то предлагается, или в банке что-то, и развратное. Все это вместе возникает. И хочешь, и не хочешь, оно появляется. Отключая одно, появляется другое взамен, и это непрерывно идет. И если я один раз это убрал, второй раз убрал, третий, четвертый раз я уже так, ну дай-ка я посмотрю, в пятый раз я посмотрел, а после этого совесть мучит, а после этого тяжело становится, после этого в собрание уже не хочется, друзья, идти, потому что нету желания, потому что совесть осквернился. Сколько падают братьев и сестер, если бы вы знали, друзья мои, сколько падений происходит. Новая мода пошла, вот это одноклассники. Сколько неверующих пострадало семей из-за них. Где собираются старые знакомые, собираются, делятся своими переживаниями, там, радостями своими, и в то же время там идут интриги. В то же время там идет клевета, кто-то под чьим именем заходит и начинает писать письма, разрушаются семьи, друзья мои. И один у нас на работе человек говорит, я прекратил, сказал жене, все, хватит тебе там лазить, хватит лазить. Потому что чувствую, он мне говорит, что у нас как отношения начинают какие-то очень натянутые причины, потому что там находятся. Там находится. Всякая неправда. Но, друзья мои, смотрите, что происходит. Вот этот паучок и вот эта паутинка. Вот это смешное. Но чтобы понять суть сатаны, понять его действия, вот эти тенеты, которые он расставляет, надо, ну, образно хотя бы представить простой пример простой паутины. Как туда жертва попадается? Паутина невидима. И жертва туда попадается. Она обладает... Что? Ее не видно этой опасности. Она невидима. Второе. Она липкая. Да? Липкая. Жертва, когда летит, попадает, она что? Прилипляется. Сидят наши друзья, братья, сестры, бывает, сидят, оторваться не могут оттуда. Не могут даже найти время для общения с Богом. Теряется желание всякого чтения Слова Божия. Теряется, друзья, мало кто сейчас уже так вникает в суть Писания, потому что можно из интернета тоже с Библией заниматься, вы знаете об этом. Можно проповеди готовить через интернет, там вам все дадут, только покопайся. Все сделано для того, чтобы человек был опустошен и прилипляются, и запутывается в этой паутине, запутывается. И печально бывает, что хороший брат, хороший, но что случилось? Кто тебя остановил? Не всегда хочется об этом исповедовать и говорить. А что тут такого? Он мне говорит. Все у нас так этим занимаются. А кто все? А все инфицированные. Один передал другому, и вот эта вот цепочка стала срабатывать. Одним за другим падают. Как Давид плакал, упали сильные. Сильные были поражены, друзья. Вроде бы мелочь, но сколько приносят беды, не говоря уже о мирских людях, кто не в мире с Богом. Паутина еще имеет такую особенность, друзья, обновляется. Каждый раз вы получаете в интернете все больше новые и новые сведения о политике, о всем остальном. Она обновляется. И человек видит, что он не может насытиться этим интернетом, и этим самым он прилипляется к нему. Очень просто, если понять. Если мы покупаем, допустим, какой-то предмет или утварь какую-то, тот же самый телефон, он очень хороший, мы смотрим за ним, следим за ним, как-то нам интересно, даже ночи проводим с ним, проходят недели, две, он нам уже не интересен, я его познал. Интернет обладает таким свойством, что его невозможно познать. Он постоянно обновляется, все новые и новые события. Оно вовлекает людей в такие вот пересуды и кропоту в отношении политики, экстремизма, всему, понимаете, это наполнено всем, вот эта вот большая помойка наполнена всем, и оно многим доставляет даже порой и удовольствие, что там побыл, но у этих людей нет удовольствия, что они находятся в собрании, что они находятся в труде Божьем, они уже перестают, они инфицированные, их нужно оттуда вытаскивать. Порой, вы знаете, даже вот примеры вот на работе, скажу некоторые примеры, что когда у нас работники есть, которые работают, ну, простые мастеровые ребята приходят с разных городов, приезжают. Как у них только удобная минутка, они сразу за компьютер садятся и начинают там лазить, там лазить. И было вот на моих глазах до такой степени долазить, что забыл про работу. Эта группа, с которой он работал, уехала, его не дождалась. Он там прилип, друзья, прилип. А я смотрю, что он там сидит, спрашиваю, чего ты сидишь здесь? Он как вскочил и говорит, ой, я забыл, который час? Все поздно. Посмотрите, вот просто зашел, просто сел и прилип. А где прилип? Одноклассники.ру, вот этой вот программе. Что он там ищет? Он ищет там свое. Ищет свое. И вот вы знаете, друзья мои, мы видим, что вот это вот причины, это, может быть, только как-то поверхностно я озвучиваю. Есть много других особенностей. Говорить о всех вот этих вот нюансах, это нам и время не хватит. Но прекрасно, когда мы сами уже, настолько в нас привито вот чувство и навык вот этот вот к святости и к чистоте, что мы можем отличить доброе от недоброго. Вот можем, имеем это отличие, мы можем противоборствовать. Но зачем ставить это перед собой, если ты знаешь, что ты на это подуч? Зачем? Лучше вообще убери его. Когда в семьях ставятся компьютеры, это значит дополнительная забота и дополнительная опасность. Я буду так говорить, это бомба замедленного действия. Если ты можешь работать с ним и работать, то знай, что у тебя есть дети. Они не могут почувствовать меры. Я вот со своими детьми, но так вот на собрании своем домашнем, решил вот так вот провести некоторые для них испытания. Я говорил о чистоте, но и никому ничего не сказал. Я говорю, возьмите вот чашки, там вот налито было, ну кефир налили, а в один из чашек кефира я бросил чаинку, большой лист туда бросил и раздал детям. Говорю, сейчас мы с вами попьем, ну давайте, начинайте. Взрослые посмотрели, что им там налили, и выпили. А младший, ему как раз попалась вот эта с чаинкой. Он смеялся со всеми и начал ее пить. Они над ним смеются. Вы знаете, для них это радость, и вроде бы все нормально. Но дело в том, что когда мы взрослеем, мы начинаем просто анализировать, что я беру, что я пью. А возраст вот такой, который, ну, далее выпил, и не смотрит на то, что там было далее. Доверился этому. Конечно, из руки отца можно брать, доверяя, но заметьте, что вот это доверие, христианским доверием мир очень хорошо пользуется. Очень хорошо пользуется. И порой мы берем доверчиво из этих рук и начинаем пить, не проверяя этого, что это может быть, опасно это, не опасно это. Но благодарение Богу, что есть такие души, которые говорят «смерть в котле», что есть что-то опасное для общества, народа Божьего, для семьи. И вот получается, а потом им объясняешь вот так, дети, посмотрите, насколько мы невнимательны, а ведь вы в школах учитесь. И вот так же ваши сердца будут закидывать вот это все. Чем питается этот мир? То, что вкладывается в каждую душу, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Дорогие друзья, Бог не зря оставил на страницах Священного Писания вот эти слова, которые были прочитаны. «Но по примеру призвавшего святого и сами будьте святы во всех поступках». Написано: «Будьте святы, потому что я свят». Я хочу, говорит Господь, чтобы мои дети, они сохраняли эту святость. Сатана, опустошая нас, он преследует свою цель. Это ясная цель. Она написана в этом лозунге у него. Он пришел украсть, убить и погубить. И он исправно это делает. Очень исправно делает. И поражая каждого, кто невнимателен на этих путях, невнимателен, он становится сообщником вот этих грязных дел. Становится сообщником. Вы знаете, такой небольшой пример еще приведу. Я помню, как-то пошел на работу, смотрю, телефон забыл. Вы знаете, я удивительно, я заметил, что я очень сильно запереживал. А к чему? Я себе же задал вопрос, сейчас возвращаться домой или все-таки идти? Подумал, а что это так вот стал нервничать? Почему? Ага, вот она причина. Привязанность. Мы привязаны. Когда у нас на работе отключили интернет, работа вся встала. Друзья мои, вся встала работа, что пришлось распустить сотрудников. Это зависимость такая, весь мир работает на это. Весь мир работает на это. Без интернета невозможно ничего сейчас делать. Сейчас и заказывают, и работают, и переговариваются. Жизнь идет виртуальная. Как мало общений, друзья мои, заметьте, и среди молодежи, как мало общений, проще написать смс-ку. А может быть, еще и исповедоваться по смс-ке мы будем. Это что же удобно? Не нужно вставать, идти к служителю, не нужно смотреть в глаза ему, чтобы совесть меня мучила, не нужно. Можно все это сделать виртуально, можно все это сделать оперативно. Хотя я скажу, что во многих сейчас уже местах исповедуются через интернет. В основном это идет в православной церкви. Есть сайт, где люди исповедуются. А ведь это все, друзья, все просматриваемо. И можно влезть в любое место, взломать любое место можно и посмотреть, что происходит. Великие державы, у них есть свои секреты по вооружению, а какие-то вот юноши, электронщики взламывают это, берут всю эту информацию. Друзья мои, все, что создает человек, все взламывается и приносит большой вред. И вот такой вред одной семье принесло, когда муж и жена, у них два компьютера были, они по работе работали. Вот. Ну, соответственно, в отвлеченное время занимались своими делами, и случайно вот муж, нужно было что-то сделать, сел за компьютер жены, влез в интернет, а там ссылочка какая-то осталась, он любопытный, залез туда и смотрит, что через интернет там идут всякие разговоры, беседы про него, и она с другими мужчинами там общается, а это, оказывается, тоже ее одноклассники и все. Друзья, вот в семьях неверующих маленький вот такой вот раздор, он влечет за большими последствиями. Тут большие последствия. Разводы. Произошел развод. Но это не одностороннее. Она у нее нашла, что он тоже этим занимался, дабы упрекнуть его. Посмотрите, вот что происходит. И это не единичные случаи, друзья мои. Печально, что оно находит место в Церкви Божией. Находит в Церкви Божией это место. Сколько братьев и сестер там запутанных находится и поныне запутались. Сколько там прилипло туда наших братьев и сестер, которые могли быть здесь быть полезны, а они там прилипли. Что делать? Бог напоминает: будьте святы, потому что я свят. Бог дал нам лекарство, это исповедание. Может быть, сегодня и многие с облегчением скажут: наконец-то распутано все, распутаны эти клубки. Как я много натворил, потому что вот это действие, оно очень примагничивает. Игральные автоматы, люди уходят, теряют, проигрывают состояние, домы свои проигрывают, машины проигрывают, себя проигрывают. И говорят: мы не можем остановиться, потому что очень захватывает это, очень захватывает. И мы встречаемся с вами вот с такой трудностью, это само действие интернета. Я понимаю, братья и сестры, что идти в ногу с миром, это одно. Охранить святость, сохранить святость, это совершенно другое. Мир, он и сосредоточен, если внимательно посмотрим, вокруг христианства. Все вращается вокруг Церкви Божией, все абсолютно вращается. И все сделано для того, особенно, чтобы избранные падали. Все сделано для того. Заметьте, как мир влияет на жизнь Церкви. Как Церковь влияет на жизнь мира, и мы видим это существенно. Когда народ Божий в постах и молитвы был, когда в гонениях было, как это все мы видели, что людям было безразлично, что пьяницы ходят, что воры есть. Им главное, чтобы остановить вот то святое, то чистое, осквернить, осквернили. Все, проблем нет, пусть и там собираются, пусть служат, пусть молятся, но главное, что они инфицированы, они осквернены, потому что они не представляют никакой опасности для князя века сего. Никакой опасности. Сегодня от нас ждут действий молитвы. Мы сами замечаем с вами, дорогие братья и сестры, у нас много родных и близких. У нас много нужд церкви находится, и они нуждаются в освящении. Они нуждаются в молитвах. Но когда мы поражены, когда мы, друзья, поражены бываем вот этим вот действием, когда мы не видим предела в своей жизни, когда в домы ставим эти предметы, мы должны давать себе отчет, зачем ты его сюда поставил, какова цель. И тебе нужно будет постоянно контролировать его, чтобы дети не использовали его для своих дел. Они учатся в школе, они обмениваются играми, обмениваются. И нужда их будет заставлять, чтобы в ваше отсутствие залезть туда, поставить игру и посмотреть. Как одна сестра говорит: брат Виталий, но это ж лучше, чем он будет на улице там со всеми его сверстниками хулиганить. Пусть посидит и поиграет. Это ли причина? Это ли решение вопроса? Шофер мне говорит, Виталий, ты знаешь, я сегодня чуть это самое, он говорит, я чуть не врезался, говорит, сегодня. Ты представляешь себе, играл в игру дома, играет в игры, но на автомобиле ездит и давит людей. Очки получает он, призы. Ты знаешь, я ехал, и у меня было побуждение получить очки. Реально человек едет. Раздавить, и я, говорит, одумался и направил машину в другую сторону. Чуть аварию не сделал. У меня было побуждение взять очки вот эти вот. Это вот, друзья, взрослый человек говорит. Семьянин. А теперь подумайте, что в этом мире. Все, друзья мои, всякие игры, они учат своему, друзья. Мы не замечаем той опасности. Ну, простой. Один колобок должен съесть другого колобка, получает очки. Потом ты должен раздавить вот этого, получить очки. Ты должен убить вот этого и получить очки. И под символом, что ты защитник. Все мы защитники. Посмотрите, мир, мир и безопасность. А где этот мир? Где эта безопасность? Сегодня люди равнодушно проходят надлежащими, мимо убитого, потому что это стало нормой жизни. Их приучили в детстве. Их приучили. И те, которые застали еще то время, когда не было компьютеров, только они могут подойти, поднять этого человека, оказать ему помощь. Другие молча проходят, либо убегают. Все очень заняты. Все прилипли. Все запутались, и никому нету действия до ближнего. Но я, чтобы не отнимать время, друзья мои, мы так поговорили и с братьями нашими, вот здесь сидят братья, у них тоже есть что сказать по этой теме. Ну, и я так предоставлю эту возможность братьям, чтобы они могли тоже поделиться. Может быть, я с одной стороны это показал, они могут показать с другой стороны, чтобы мы в целости могли понять. А по сути, друзья мои, знаменатель один, что беда. Именно так вот нам Писание и говорит, что действительно по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И это беззаконие стало нормой жизни. Но что ты там делаешь, друг мой? Бог призывает тебя не к нечистоте, но к святости. Он и говорит эти слова: будьте святы, потому что я свят. Пожалуйста, братья, если есть еще дополнение.